Еще в детстве она различала запахи даже в ключевой воде, которую пила. Ей казалось, что она чувствует приближение опасности из самого воздуха, когда он только еще занимается тревогой. И 6 лет, отданных садику, казались ей не жизнью, а робким и невнятным топтанием возле жизни. Словно ходишь, ходишь кругами рядом, а решимости проникнуть внутрь не хватает. Ей этого было мало, ее натура требовала большего. Но что же? Отслужить эту службу ради ребятишек надо было. И Тамара Ивановна ни разу не позволила себе пожалеть о своем затянувшемся сидении с сопливыми ангелочками. Потом ребятишки пойдут в школу, и быстро рассеются у нее воспоминания о яслях-садике, будто их и не было. Останется в памяти почему-то рослая, грудастая деваха Евдокия с широким красивым лицом и тяжелыми руками и ногами, с напористым эхозвучным голосом, за который ее прозвали Сормовской в честь знаменитого Волжского завода. Дуся Сормовская числилась воспитательницей в садиковой группе и в свои 18 лет нажила закоренелую страсть не ставить ни во что мужиков. Всякий раз, изготавливаясь к атаке, она находила против них столь серьезные доводы, что спорить с нею было трудно. Ясельные и садиковые группы соединял тоннелеподобный полутемный кирпичный коридор с узкими и высоко задранными бойницами окон, гулкий и неуютный. Из него и выплывала Евдокия с припухшими от скуки большими ленивыми глазами, не знавшими краски. Ее тут же кто-нибудь поддевал, не влюбилась Сормовская. «Никакой мужчина еще не зауздал тебя, кобылицу!» «Мужчина!» Презрительно растягивая слово, Дуся кривила полное, аккуратным ровиком располагавшиеся вокруг рта губы. «Вы только посмотрите! Мужчина! А почему мужчина? Это слово женского рода. Женщина, к примеру, это она. Она и есть женщина. А мужчина тоже она, а не он». «Как же не он? А кто? Ты что городишь? Обязательно находился кто-нибудь, и не из девчонок, а из поживших, пожилых баб, кто тут же втягивался в спор». Дуся неторопливо выбирала место, где шевелящихся под ногами карапузов было меньше. Прочь-то устанавливалась на нем раздвинутыми ногами под короткой юбочкой в обтяжку и принималась вразумлять. «Название-то не мужское. Посмотрите, мужчина. Скарлатина с таким же окончанием. Это она, скарлатина. Скотина — она. Щетина, ангина — все равно она. Дружина, дрезина, резина, калина-малина, стремнина-осина наперебой начинали подсказывать воспитательницы. Пропастина, абразина, кручина, лучина, пучина, картина, турбина. Вот, — торжественно провозглашала Дуся. И что из этого выходит?» На Дусю смотрели насмешливо и обескураженно. В самом-то деле, что-то не то выходит. Ползунки и те, взволнованные собранием, задирали головы и застывали. «Не может быть!» — подавался опять голос в защиту мужчины. «Должны быть мужские слова». «Говори, если должны быть». «Сразу как-то на ум не приходят и не придут. Нету таких слов. Русский язык давно разобрался с этим мужчиной. Кисель он. Студень. Одно выражение мужское. Выраженец. Евдокия», — раздавалось из садикового отсека. «Сормовская! Эй, вы, ясельки, турните вы ее от себя, чтоб место знала. Христом Богом молим, турните. У нее ребятишки убиваются, а она дурью своей бродит, трясет». Дуся сочувственно кивала на крик и выстанывала мощный трубный вздох